рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа», передача 16. После того, как группа парней во главе с Сергеем Курдаковым вырвалась из своей засады, стремительно промчавшись с холма с поднятыми дубинками и врезалась в группу ничего не понимающих верующих, ни один из них не остался на ногах. После первого оцепенения тишина леса огласилась криками, плачем и стонами. Одна женщина отчаянно взывала: «О Боже! О Боже! О нет!» Но голос быстро смолк. Один удар дубинкой по голове прекращал любое сопротивление. «Хватайте тех в реке!» — закричал Сергей, видя, что крещаемые все еще стоят нетронутые в их белом одеянии. Оставив лежавших на берегу, они ринулись в речку. Сергей успел увидеть, как Александр Гуляев ударил одну девушку по голове так, что у нее тут же образовался пузырь над ухом. Хватаясь руками за голову, из нее фонтаном брызнула кровь. Сергей схватил одного молодого человека за шею, и после приема дзюдо тот скрылся под водой. Картина была зверская. Сквозь плач и ругань слышалась отчаянная мольба верующих: «О Боже, помоги!» Услышав за своей спиной страшный крик, Сергей оглянулся и увидел, как Анатолий Литовченко расправлялся с Василием Литовченко, пастырем. Все остальные ребята забивали людям рот песком, грязью и камнями, чтобы они не могли кричать или молиться. Одна пожилая женщина с переполненным грязью ртом мучилась от удушья и, казалось, была близка к смерти, чего, однако, Сергей не желал. «Они могут умереть где угодно, только не здесь», — решил он. «Хватит», — взревел Сергей, — «стаскивайте их на берег». На мгновение он остановился и осмотрелся. Верующие лежали избиты, истекающие кровью, хрипящие. Ему казалось, будто прошла целая вечность. Однако, взглянув на часы, он понял, что на всю эту зверскую расправу им потребовалось всего 5 минут. Девушка, с которой расправился Владимир, истекала кровью в большей степени, чем Сергей того желал. Они преподали им такой урок, который верующим никогда не забыть, думал Сергей. «Где этот священник, Литовченко?» — спросил он, видя, что именно он, ведущий этого собрания, здесь теперь отсутствует. «Я не знаю, Сергей», — ответил Анатолий Литовченко. «Последний раз я его видел, когда я его огрел дубинкой по голове. Я видел, что он упал в воду. Затем я занялся другими». Долго не размышляя, Сергей отдал приказ надеть наручники мужчинам и вгнать их к милицейской машине, стоящей в кустах. Затем вернулись за женщинами. Озлобленные видом их окровавленной одежды, они срывали ее с их беззащитных тел. Так они развлекались, и хохот их раздавался по всему лесу. В это время прибежали Юрий и Сергей, громко и сердито ругаясь, что прозевали все интересные события, оставаясь на противоположном берегу в качестве постовых. «Теперь вперед!» – скомандовал Сергей, поднимая падающих с земли. Он толкал, как и все остальные, подстегивал их дубинками, доставляя женщин к милицейской машине. Верующие мужчины, увидя окровавленных женщин, опускали глаза, те же тихо плакали. «Закройте пасть!» — взревел Владимир, размахивая дубинкой. Мужчины сидели впереди, женщины оказались в середине. Сидя в машине, Сергей точно установил и должен был смириться с тем, что одного из верующих, а именно Василия Литовченко, нет среди пленных. «Как он объяснит это Никифорову? Как они могли его упустить?» — думал он. Он еще раз спросил своих ребят о Литовченко. Ему сказали, что видели, как его тело несло течением реки. «Ну и пусть», — подумал Сергей. «Главное, он уже никогда не будет проповедовать людям. Туда ему и дорога. Никифоров правильно поймет и возмущаться не будет». Было 5 часов вечера, когда они возвращались обратно в цивилизованный мир. Работа была завершена, а в машине еще оставалось несколько бутылок водки, которые они теперь принялись опустошать. Они нашли себе хорошее развлечение. Зажженную сигарету тушили на теле девушек, которые от этого подпрыгивали в своей отчаянной безысходности. Одной из девушек, Нине Руденко, было всего 16 лет. И потому, что она так молодо, безвинно и мило выглядела, они находили особое удовольствие в ее унижении. Поездка в отделение милиции для всех верующих была неким кошмарным сном. Они выехали в этот прекрасный день, чтобы принять крещение, заключив тем самым союз с Господом, которому они поручали свои судьбы, свою любовь, во имя которого они желали любить и помогать всем людям, живущим на земле. Вместо крещения им пришлось принять жестокое наказание. В отделении милиции взгляд Сергея вновь упал на Нину Руденко. У нее были прекрасные большие голубые глаза и длинные каштановые волосы. Она вся была изранена и обезображена. Она беспрерывно дрожала, стуча зубами. Никифоров, встречавший их у двери, посмотрел на эту сцену и закричал: «Курдаков, ты провез этих людей в таком виде по улицам?» «Конечно, почему нет?» — возразил Курдаков. «Ты не соображаешь, что этим восстановишь народ против милиции? Это принесет нам плохую славу. Когда нас никто не видит, это лучше. И тогда делайте с ними, что вашей душе угодно. Но публично никогда, никогда, ты понимаешь?» В это время милиционеры отвели людей в камеры, где их заперли. Все девушки, в том числе и Нина Руденко, были помещены в камеру к пьяным мужикам, которые их истязали всю ночь. Это было ужасное событие для них, событие, после которого Нина так и не отошла. В обязанности Сергея входило делать письменный отчет о каждом выполненном задании. И теперь ему предстояло написать отчет о каждом арестованном. Через некоторое время он узнал, что Нина Руденко была исключена из школы из-за тяжелого психического состояния. Скорее от беспокойства, не наговорила ли она чего-либо лишнего, чем от необходимости составления отчета о ней, явился он к директору школы, потребовав объяснения причины исключения Нины из школы. Директор пояснил: «По непонятным для нас причинам Нина, будучи до недавнего времени абсолютно здоровой и успевающей по всем предметам ученицей, стала вести себя очень странно, вскрикивала и начинала прятаться во время уроков. Всякие наши вопросы к ней по этому поводу оставались без ответа. При этом она начинала дрожать и плакать. Вследствие этого мы были вынуждены отказать ей в дальнейшем обучении, рекомендовав лечение. Я полагаю, что с этой девушкой произошло что-то необычное, что привело к срыву ее нервной системы. Однако ее родные ничего не говорят об этой причине. Слушая его, Сергей очень обрадовался. И родители не решатся кому-либо пожаловаться, ибо знают, что, будучи христианами, они не найдут защиты у местных властей. Это его совершенно успокоило. Мужчин, привезенных с ними с облавы, Никифор велел запереть каждого в отдельную камеру до проведения допроса. Им всем он сказал: «Вы можете в комнате отдыха отдохнуть, там есть для вас еще кое-что выпить. Отчет о проделанной работе я приму позже». Отчеты Сергея Никифоров передавал в горком партии, оттуда они передавались дальше, в Москву. Изрядно выпив, ребята начали подтрунивать над Сергеем, что он внес слишком малую долю в это елизовское лечение верующих. С этого дня в их лексиконе появилось это новое выражение. Собираясь после на подобную облаву, они договаривались об использовании приема лечения, что означало забивать рот верующих землей или чем угодно, лишь бы заставить их молчать. После завершения елизаветской операции Никифоров обратился к ним с речью: «Ну, дети мои, я вас от души поздравляю. Вы выполнили это задание отлично. Вы правильно поняли, как нужно обращаться с этими врагами народа». Сказав им еще несколько благодарственных фраз, он вдруг серьезно спросил: «Так что же случилось с Василием Литовченко, проводившим крещение?» Сергей знал, что этот вопрос будет, и поэтому еще заранее подготовил своих парней к нему. И теперь они ответили хором, что Литовченко уничтожен. Собравшись уходить, Никифоров подошел к нему и сказал: «Придешь завтра и расскажешь мне все подробности. Сегодня вы слишком устали. Идите отдыхать, мои дети. Вы сегодня преподали этим верующим урок, после которого они, пожалуй, забудут свои собрания. Спасибо вам за хорошую работу». После его ухода Сергей спрашивал себя, за что этот человек нам так благодарен, даже назвал нас своими детьми. Картины пережитого вновь и вновь проходили в его голове. На следующий день экспертиза установила, что Василий Литовченко умер от нанесенного удара в голову, отчего у него произошло кровоизлияние в мозг, что и послужило причиной мгновенной смерти. Это был первый случай, когда группа Сергея совершила убийство. Сергей чувствовал себя очень подавленно. «Христианские чтения» мы предлагаем вам продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 17. Никифоров снова вызвал Сергея. «Курдаков, по селу пронесся слух, что Литовченко был убит, и что это дело твоих молодцов. Ты должен поехать в больницу, где лежит его жена, и объяснить ей, как это произошло. Не мне тебя учить, что ей сказать. Она, видимо, эмоциональная женщина, и потому гибель мужа парализовала ее так, что она не может даже говорить». Поэтому беседовать с ней не составит тебе труда. Сочини ей какую-нибудь невинную историю. Прибыв в больницу, Сергея привели в палату, где лежала она у окна. При взгляде на нее в душе у Сергея шевельнулась острая жалость. Медсестра объяснила ему, что она находится еще под действием наркотических лекарств, потому, возможно, она не будет сразу реагировать на его речь. Молниеносно пронеслась у него мысль: как жаль, что такая красота должна теперь скоро завянуть. Ей было примерно 35 лет. Она смотрела на Сергея своими большими темными глазами, словно ждала от него, что он принес ей радостную весть, будто ее муж скоро придет ее навестить. Этот взгляд совсем сбил его с толку. Он отвернулся к окну и попробовал собрать всю свою волю, чтобы избавиться от чувства жалости. И потом он начал. «Гражданка Литовченко, я прибыл из милиции города Петропавловска. Я руководитель спецотряда, который арестовывал вашего мужа и других с Елизова людей». Она не реагировала. Сергей продолжал. «Я сюда специально послан, чтобы объяснить вам причину смерти вашего мужа». Он опять остановился, ожидая ее реакцию. Но ее не было. Единственное, что он услышал, это ее глубокий стон из самой глубины души. Тогда он сказал, что ее муж при попытке побега во время ареста прыгнул с обрыва и, по-видимому, ушиб себе голову, ударившись о камни, отчего он и умер. Хотя она и смотрела на него, но казалось, будто она его не видела, ее взгляд сквозил мимо. Сергей еще раз принялся объяснять, что если бы ее муж следовал их совету и не совершил побег, то он сегодня был бы жив. Бедная женщина так хотела ему на это ответить, но вместо слов вырвался из ее груди лишь тяжкий стон. Когда Сергей решил уйти, их глаза встретились, и холодный пот прошиб Сергея. Словно внутренний душевный крик вырвался наружу из ее больной души и пронзил его насквозь. Ее глаза, переполненные страданиями, долго преследовали его. Сергей вышел на улицу в яркое сияние дня, но на душе от этого не стало легче. Никифоров сказал ему: «Забудь, Курдаков, твоя работа нужна государству. Возможно, среди них будут погибшие, но они преступники и наши враги. Думай об этом». Однако Сергею было тяжко на душе. Позже он узнал, что проповедник имел двух детей, дочь которая умерла от какой-то болезни, и сына, который сейчас служил в армии. Ему еще должны были сообщить о смерти отца. Спустя 3 дня они были отправлены на обыск квартиры Литовченко. Никифоров вновь прокричал свои приказы. «Переверните дом вверх дном, но найдите религиозную литературу». Это был старый маленький домик с бедной обстановкой внутри. Сразу было видно, что Литовченко прожил непривольную жизнь. Они перевернули дом от чердака до подвала, и их старания были щедро оплачены. Они нашли собственноручно написанные песенники, одну очень старую потрепанную Библию и одну совсем еще новую, видимо, доставленную из-за границы. Когда они их находку принесли Никифорову, тот засиял от радости. «Отлично, прекрасно, это мы пошлем в Москву, и они там убедятся, что мы верно идем по следам наших идеологических противников». Вечером, ложась в постель, Сергей невольно думал о семье Литовченко, об их бедном, но уютном домике. Никогда уже не вернется туда муж, и жена никогда не будет его там ожидать. Что же станет с их сыном? Сергей пытался остановить эти мысли, вспомнив нарекание Никифорова. «Сергей, ты становишься сентиментальным, думая о том, что это враги народа». Спустя 5 дней после Елизовской стычки они были вновь направлены на облаву другой группы верующих. С этого собрания они привезли много проповедников, которые впоследствии были отправлены в рабочие лагеря Магадана. Никифоров был с ними очень приветлив. Казалось, они превзошли все его ожидания. Кроме своих тайных обязанностей при милиции, Сергей старался также выполнить обязанности секретаря комсомольской организации – проведение лекций, докладов, организация субботников и комсомольских вечеров со встречей представителей других комсомольских организаций. Ко всему прочему, оставалась и его учеба на офицера-радиста, к которой он относился с усердием. В это время он активно занимался спортом и принимал участие в чемпионатах Камчатки. В его обязанность также входила организация «Дней открытых дверей», когда приглашались все желающие граждане Петропавловска для ознакомления с военной базой флота. Они часто проводили танцевальные вечера, на которые приглашались городские девушки. Сергей нес ответственность за то, чтобы на таких вечерах не было пьяных. Назначив у входа постовых, они должны были проверять у приглашенных девушек сумки, чтобы те не сумели пронести на вечер алкогольные напитки. Однако это не приносило никакого успеха. Чем больше старались, тем больше пили. Пьянство. Это проклятие России. Спиртные напитки общедоступны каждому. Курсанты получали в конце месяца 7 рублей, которые они в этот же день тратили на 2 бутылки водки. Водка была надежным средством для придания смелости в общении с девушками. Они постоянно боролись против пьянства среди студентов. Ирония состояла только в том, что те, которые за это несли ответственность, были сами заядлыми пьяницами. Во время работы в милиции Сергей столкнулся с этой страшной проблемой воочию. Пагубен алкоголизм среди молодежи, остановить который практически невозможно. Большинство преступлений совершаются в пьяном виде. Это тормоз в развитии и процветании страны. Из своих жизненных наблюдений Сергей пришел к выводу, что в этом море пьянства и лжи только верующие выделяются своим трезвым, честным, благородным образом жизни и труда. Облавы становились все чаще, иногда по 2-3 раза в неделю. Казалось, что верующие становились все активнее. Для того, чтобы сделать по возможности правдоподобные отчеты, Сергей посылал своих людей на производство, где трудились арестанты. Однако полученные от руководства предприятий характеристики были настолько положительными, что приходилось всегда писать совершенно противоположное, иначе партия ликвидировала бы их как сообщников верующих. К тому же они вели картотеку с точной датой и местом рождения каждого верующего, их местом работы и семейным положением. Копии этих карточек отсылались в Москву, где они хранились долгое время. По этим данным, партия в любое время могла принять надлежащие меры. Стремясь немного расслабиться от напряженного распорядка дня и различных мероприятий, Сергей с друзьями в свободное время иногда предпринимали походы в предгорья Камчатки. Их военный статус давал им возможность посещать и те районы, которые гражданскому населению были недоступны. Во время таких странствований они делали порою загадочные для себя открытия. Здесь, далеко в горах, они обнаружили не менее 30 лагерей для осужденных, спрятанных от постороннего взгляда. Им были очень непонятны эти лагеря, и они были поражены, потому как постройки были новыми и совершенно пустыми. Часто, перейдя холм, они обнаруживали еще один тюремный лагерь, окруженный высокой колючей проволокой. Все было полностью укомплектовано, даже квартиры охранников. Были люди, которые несли ответственность за охранение зданий и территории. Все имелось здесь для заключенных, даже собаки. Не было только заключенных. Сергей очень удивлялся всему этому, что бы это значило, и однажды он спросил о том Никифорова. Тот же ответил: «Разве ты не знаешь, сколько в нашей стране врагов? Мы должны всегда быть готовы к любому случаю. Если наши враги создадут опасность для нас, то мы заполним эти пустые помещения», — закончил он, весело засмеявшись, словно рассказал Сергею анекдот. К сожалению, это было далеко не шутка. Длинные списки фамилий и имен, которые и Сергей составлял, с точным описанием личности были всегда готовы. Недоставало лишь приказа из Москвы на арест. Коммунистическая партия была предусмотрительной и планировала наперед.